Глава 34. Женитьба отца. Отцу было 48 лет, когда он во второй раз женился на Авдотье Васильевне Епифановой. Приехав один весной с девочками в деревню, папа, я воображаю, находился в том особенном тревожно-счастливом и общительном расположении духа, в котором обыкновенно бывают игроки, забастовав после большого выигрыша. Он чувствовал, что много еще оставалось у него неизрасходованного счастья, которое, ежели он не хотел больше употреблять на карты, он мог употребить вообще на успехи в жизни. Притом была весна. У него было неожиданно много денег, он был совершенно один и скучал. Толкуя с Яковом о делах и вспомнив о бесконечной тяжбе с Епифановым и о красавице Авдотье Васильевне, которую он давно не видел, я воображаю, как он сказал Якову: «Знаешь, Яков Харлампыч, чем нам возиться с этой тяжбой? Я думаю, просто уступить им эту проклятую землю, а? Как ты думаешь?» Воображаю, как отрицательно завертели за спиной пальцы Якова при таком вопросе, и как он доказывал, что опять-таки дело наше правое, Петр Александрович. Но папа велел заложить колясочку, надел свою модную оливковую бекешу, зачесал остатки волос, вспрыснул платок духами и в самом веселом расположении духа, в которое приводило его убеждение, что он поступает по-барски, а главное — надежда увидать хорошенькую женщину, поехал к соседям. Мне известно только то, что папа в первый свой визит не застал Петра Васильевича, который был в поле, и пробыл один часа два с дамами. Я воображаю, как он рассыпался в любезностях, как обворожал их, притопывая своим мягким сапогом, пришепетывая и делая сладенькие глазки. Я воображаю тоже, как его вдруг нежно полюбила веселенькая старушка и как развеселилась ее холодная красавица-дочь. Когда дворовая девка, запыхавшись, прибежала доложить Петру Васильевичу, что сам старый Иртенев приехал, я воображаю, как он сердито отвечал: «Ну что ж, что приехал?» И как вследствие этого он пошел домой как можно тише, может быть, еще, вернувшись в кабинет, нарочно надел самое грязное пальто и послал сказать повару, чтобы отнюдь не смел, ежели барыни прикажут, ничего прибавлять к обеду. Я потом часто видал папа с Епифановым, поэтому живо представляю себе это первое свидание. Воображаю, как, несмотря на то, что папа предложил ему мировой окончить тяжбу, Петр Васильевич был мрачен и сердит за то, что пожертвовал своей карьерой матери, а папа подобного ничего не сделал, как ничто не удивляло его, и как папа, будто не замечая этой мрачности, был игрив, весел и обращался с ним, как с удивительным шутником, чем иногда обижался Петр Васильевич и чему иногда против своего желания не мог не поддаваться. Папа с своей склонностью из всего делать шутку называл Петра Васильевича почему-то полковником, и, несмотря на то, что Епифанов при мне раз, хуже чем обыкновенно заикнувшись и покраснев от досады, заметил, что он не полковник, а поручик, папа через 5 минут назвал его опять полковником. Любочка рассказывала мне, что когда еще нас не было в деревне, они каждый день виделись с Епифановыми, и было чрезвычайно весело. Папа с своим умением устраивать все как-то оригинально, шутливо и вместе с тем просто и изящно затеивал то охоты, то рыбные ловли, то какие-то фейерверки, на которых присутствовали Епифановы. И было бы еще веселее, если бы не этот несносный Петр Васильевич, который дулся, заикался и все расстроивал, — говорила Любочка. С тех пор, как мы приехали, Епифановы только два раза были у нас, и раз мы все ездили к ним. После же Петрова дня, в который на именинах попа были они и пропасть гостей, отношения наши с Епифановыми почему-то совершенно прекратились, и только попа один продолжал ездить к ним. В то короткое время, в которое я видел попа вместе с Дунечкой, как ее звала мать, вот что я успел заметить. Попа был постоянно в том же счастливом расположении духа, которое поразило меня в нем в день нашего приезда. Он был так весел, молод, полон жизни и счастлив, что лучи этого счастья распространялись на всех окружающих и невольно сообщали им такое же расположение. Он ни на шаг не отходил от Авдотьи Васильевны, когда она была в комнате, беспрестанно говорил ей такие сладенькие комплименты, что мне совестно было за него, или, молча глядя на нее, как-то страстно и самодовольно поддергивал плечом и покашливал, а иногда, улыбаясь, говорил с ней даже шепотом. Но все это делал с тем выражением «так», шутя, которое в самых серьезных вещах было ему свойственно. Авдотья Васильевна, казалось, усвоила себе от попа выражение счастья, которое в это время блестело в ее больших голубых глазах почти постоянно, исключая тех минут, когда на нее вдруг находила такая застенчивость, что мне, знавшему это чувство, было жалко и больно смотреть на нее. В такие минуты она, видимо, боялась каждого взгляда и движения. Ей казалось, что все смотрят на нее, думают только об ней, и все в ней находят неприличным. Она испуганно оглядывалась на всех, краска беспрестанно приливала и отливала от ее лица, и она начинала громко и смело говорить, большую частью глупости, чувствуя это, чувствуя, что все и попа слышат это, и краснела еще больше. Но в таких случаях попа и не замечал ее глупостей. Он все так же страстно, покашливая, с веселым восторгом смотрел на нее. Я заметил, что припадки застенчивости, хотя и находили на Авдотью Васильевну без всякой причины, иногда следовали тотчас же за тем, как при попа упоминали о какой-нибудь молодой и красивой женщине. Частые переходы от задумчивости к тому роду ее странной, неловкой веселости, про которую я уже говорил, повторение любимых слов и оборотов речи попа, продолжение с другими начатых с попа разговоров — все это, если б действующим лицом был не мой отец, и я бы был постарше, объяснило бы мне отношение попа и Авдотьи Васильевны, но я ничего не подозревал в то время. Даже и тогда, когда при мне попа, получив какое-то письмо от Петра Васильевича, очень расстроился им и до конца августа перестал ездить к Епифановым. В конце августа попа снова стал ездить к соседям, и за день до нашего, моего и Володи, отъезда в Москву, объявил нам, что он женится на Авдотье Васильевне Епифановой.